Я сотворил самую безобидную в моем исполнении магию, приподняв руку, чтобы она оказалась на уровне груди, и повернув ее так, чтобы ладонь смотрела вверх, я начал, можно сказать, выливать магию из руки, словно воду из крана, совсем чуть-чуть и не накапливая для заряда. В результате, на раскрытой ладони вспыхнуло холодное синее пламя, завораживающее своим огненным танцем. Холодненькое, восхитилась Кильда. Девочка счастлива. Не знаю, чем она думает, но, в данный момент, думала она точно не головой, скорее, своей задницей. По крайней мере, в тот момент, когда решила ткнуть в магическое пламя пальцем. Девочка совсем без чувства самосохранения, ну, или с излишне хорошей интуицией. А может быть, это удача? Впрочем, что-то подобное я и ожидал от глупого ребенка. Огонек просто холодный, но это не обжигающий ледяной холод, а так, словно снег потрогать. Полностью безобидный магический фокус, который абсолютно бесполезен и годен, может быть, только для разведения костра, ведь температура пламени зависит от моего желания, в отличие от его цвета. Огонь у меня всегда получается синим. Хи-хи, щекотно, фыркнула девочка, когда языки пламени начали ласкать ее руку. Подобный магический фокус не сильно отягощал мой магический резерв, который был весьма немаленьким для моего возраста. Поэтому я мог побаловать девочку видом того, как языки синего пламени слегка ласкают детскую ладошку. Но вдруг я услышал довольно громкий хруст снега. Когда мы с Кильдой повернулись на звук, то увидели только спины мелких сопляков, что умудрились подглядывать за нами в этот момент. Они прятались за деревьями, их было трое, и все они видели, как я сколдовал синий огонек. Грустный вздох вырвался из моей груди сам собой. Я уже знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Думаешь, теперь они будут тебя задирать? Мне же ничего не оставалось, кроме как скептически кивнуть на вопрос девочки. И лучше бы они только задирали меня, ради города рядом я готов и потерпеть. Все же, из города можно много чего спереть, в том числе одежду, из-за которой я, собственно, и держался поближе к обществу. Но, коли будет стоять вопрос жизни и смерти, этих детенышей лысых обезьян вместе с их родителями, старшими братьями и прочими родственниками будет ждать неприятный сюрприз в виде ожогов и загоревшегося города. На практике проверено, при нужде мой огонь может быть очень горячим. Ничего, я все равно буду дружить с тобой, улыбнулась мне Кильда, слегка смутившись. Кажется, у нас намечается не только дружба, хех, а ведь если бы не мои дырявые воспоминания, я бы счел ее поведение просто несколько странным. После мы продолжили играться в снегу, но очень скоро просто играться нам надоело, и мы вернулись к книгам, где она показывала другие слова, которых не было в книжках. Я же попутно учился писать на снегу найденной палочкой. Так и прошел первый день, к счастью, никто нас особо не беспокоил. Под вечер я решил проводить ее до ворот города, помогая донести книжки. И мне очень уж не понравился взгляд стражника или смотрителя врат. Все же, этот человек был не особо вооружен. Я прекрасно помнил этот взгляд. Таким взглядом жители деревни смотрели на меня при каждой нашей встрече. Попрощавшись с девочкой, я отправился домой, чувствуя на своей спине злобное внимание лысой обезьяны. На следующий же день Кильда все равно пришла, но долго играться с ней у меня не вышло, поскольку следом за ней, с отрывом где-то в десятки минут, приперлась целая орава детишек, что без вопросов сразу начало обстрел моего дома снежками, хрен знает, на что надеясь. «Август, немедленно прекрати!» — гневно воскликнула Кильда, выходя из моей хибары, после того, как первый залп прошелся по ветхим деревянным стенам. Я стоял рядом с ней, смотря на собравшихся дебилов, но сборище животных и не думало останавливаться, продолжая беспорядочно кидать снежки, пока один из них не попал мне прямо в голову. Со стороны местной ребятни тут же раздался заливистый смех. «Кильда, ты, ха-ха, мозги простудила, это же нелюдь, ведьмачье отродье!» Девчонка тут же возмутилась. «Ну и что, он в этом не виноват, а ты сам сделался придурком!» Услышав такую шикарную фразу, я просто не смог сдержать смеха. Согнувшись, сдерживал рвущийся наружу хохот, пытаясь сделать вид, что отряхиваю капюшон от снега. В результате, вместо смеха вышло какое-то веселое похрюкивание. «Август, нелюдь над тобой смеется!» Издевательски протянула одна из двух девчонок, затесавшихся в эту свору. Парень, бывший самым старшим на вид, нахмурился. «Эй, нелюдь, тебе здесь не место, лучше проваливай в свою гномью нору, из которой вылез». Постарался он выглядеть грозно, но я знаю предел своих сил и величину храбрости подобных ему. Несмотря на то, что этот Август был на голову выше меня, я вполне мог раздробить его голову одним ударом дубины, а моя магия заставит всю эту толпу убегать, сломя голову. Ведьмачок, не слушай его, повернулась ко мне Кильда. Ха-ха, дура, она сама его демоном обзывает, снисходительно фыркнул Август, после чего получил снежком прямо по лицу. Выплюнув снег, он гневно уставился на запустившую в него Кильду. Получай, девочка, тем временем, успела создать еще один снаряд и запустить его в наглого мальчишку. Самоуверенный лидер такого стерпеть не смог, и не нашел ничего лучше, кроме как запустить снежком в ответ. Так и началась перестрелка, но, укрывшись за домом, нам были не страшны снежки. А вот снега, валяющегося на полу, у нас было предостаточно, и Кильда кидала снаряды из снега гораздо точнее меня. Поэтому противники терпели поражение, каждый раз получая снегом по морде от моей защитницы. Видя, что мои снежки порой даже и не долетают до цели, я решил доверить это дело ей, лепя для нее снаряды. Так и продолжился наш бой с сопляками, пока Августу не надоело есть снег, поскольку Кильда слишком часто целилась именно в него. «А ну выходи, ведьмачье отродье, я тебя сейчас поколочу». Август грозно приближался к моему укрытию, за ним следовали его прихвостни, давая понять, что честной битвы один на один у нас не будет. Но давать себя бить лысому примату я не собирался, к тому же, они могут еще и побить Кильду, а этого я допустить не мог. Выглянув из-за косяка деревянной двери, попросту шмальнул в него вспышкой магии. Мгновение, и ветвистая магия ударила в снег, поднимая кучу снежинок и вызывая крики сопляков. Я специально промазал, поскольку с родителями и старшими братьями не желал иметь дела, хотя и знал, что они все равно придут мстить за обиженных придурков. Но даже так я добился нужной реакции. «А-а, нелюдь применяет магию. Бежим, он колдун. Мы станем бельками, а после он съест нас. А-а-а, демон, демон!» С криками сопляки побежали обратно в город, спотыкаясь. Я же, довольный своей выходкой, посмотрел на Кильду, которая сейчас глядела на меня полными восхищения глазами. «Круто! А ты силен, ведьмачок!» Я аж раздулся весь от гордости. Разогнал детей с помощью могущественного колдовства. Это как палить по мухе из гранатомета. Неэффективно, глупо, зато как эффектно и пафосно. Больше моему обучению грамоте и играм с Кильдой ничто не мешало. В сегодняшний день, а уже к вечеру, когда девочка ушла, меня попыталась прогнать группа из старших братьев-сопляков, но и они были до ужаса напуганы моей магией. На следующий день Кильда задержалась, рассказав, что отец недоволен ее дружбой со мной, но она все равно пришла, обманув родного папу. Так и потекли дни, девочка, порой, приносила мне кое-что вкусненькое, за что ей отдельная благодарность, в жизни не ел сладостей. Неделя заканчивалась, а мужичье даже не пришло сажать меня на вилы или привязывать к гигантской петарде. Кильда объяснила, что меня восприняли как злого духа защитника, к которому лучше не лезть. В принципе, меня считают безобидным, и это даже хорошо. Практикуясь в магии, охотясь на мелкое зверье и попутно обучаясь грамоте с помощью Кильды, я прожил так до конца недели, до дня Средиземья. Сопляки еще какое-то время приставали ко мне, ошиваясь возле моего дома. Словно между ними возникло соревнование, кто поближе подберется к логову зла, но магия всегда отпугивала трусливых детишек. Праздник Средиземье – это что-то вроде знакомого мне Нового года. Местные так празднуют прошедший год. Большая елка, много фейерверков и еще больше выпивки. Все это было знакомо мне, хотя я и не помнил, кто еще так празднует приход Нового года. Этим утром Кильда, как обычно, пришла ко мне, наплевав на все запреты отца. Все же, Средиземье семейный праздник, и было крайне мило, что она захотела проведать меня в такой день. Но она пришла не только проведать меня. «Слушай, ведьмачок, а ты хочешь на Средиземье пойти?» — поинтересовалась девочка, стоило нам только начать играть в снегу. Все же, мы оба дети, и даже я получал некое удовольствие от этих игр. Хотя с Кильдой мне просто было приятно проводить время, и не так важно, чем мы занимаемся. «Давай пойдем, будет весело», — протянула девочка. «Просто посмотришь на праздник, фейерверки, ладно, они очень красивые, мастера взрывов каждый раз заливают небо огнем, ты должен это увидеть». «Да, конечно, одно мое присутствие испортит праздничное настроение всем горожанам, еще удумают меня привязать к петарде, а оно мне надо?» «Правильно, мне оно не надо, Лучше, как обычно, проведу весь день один. И по моим воспоминаниям я видел фейерверки куда более красивее, нежели то, что могут предложить местные. Высказав свое мнение покачиванием головы, я принялся смотреть на девочку в ожидании. Она ведь пришла не только, чтобы позвать меня на праздник, где мне будут сильно не рады. Думаешь, к тебе снова будут приставать? Да, немного грустно протянула девочка. Я согласно кивнул. Пусть так, такая причина тоже сойдет. В принципе, особого желания идти на этот праздник у меня вообще нет. Ну что я там делать буду со своей мордой? Тем более, когда живешь в таких условиях и с таким отношением, начинаешь иначе смотреть на людей. Все люди становятся на одно лицо, и хочется держаться от них подальше, как от кучи мусора. Но, конечно же, это не относится к Кильде. Она хорошая девочка, да, но своего мнения к лысым приматам только из-за одной девочки я не поменяю. Презрение ко всему роду человеческому въелось в мою суть и просто так не выветрится. Кстати, я чуть не забыла, зачем пришла сюда, резко воскликнула она. Все это время я смотрел на нее с интересом, догадываясь, что девочка слишком умна, чтобы звать меня на праздник, догадываясь о еще как минимум одной цели ее прибытия ко мне. «Ты слышал, говорят, ветряный пик разрушили и всех там перебили», — сообщила она мне ужасную новость, а я сразу же насторожился. «Разрушили и перебили, это звучит так, будто подозреваемых несколько, когда я все сделал один, хе-хе, и почему ни одного упоминания о пожаре?» «Полыхало знатно, думаю, там ничего от домов не осталось, знатно тогда горела моя деревня. Еще говорят, что из-за этого скоро нашего мэра уберут и поставят имперского губернатора». Тут я уже удивился. Имперский губернатор? С какого красного? В смысле, у нас же война с империей идет полным ходом. Или, так ты не знал? Удивилась девочка. И как она меня читает? Нет, я в своих навыках не сомневаюсь, но так хорошо меня еще никто не понимал. Да и откуда я мог узнать это? Газет в городе нет, а до моего захолустья доходили только слухи, что я подслушивал у мужичья, что любили посплетничать. Мы уже год входим в империю. Ошарашила меня Кильда, вот те раз, а в деревне об этом даже не слышали, вот смех-то. Впрочем, ничего удивительного, крестьянам-то что, их жизнь не изменилась, а до того, кто на троне сидит, им нет никакого дела, как были рабами, так и остались, всегда так было, да и останется так, а то, что хозяин поменялся, да какая разница, их условия жизни нисколько не изменились со сменой власти, хотя даже до меня доходили слухи о том, что империя враждует со всякими магическими тварями, за что к ней многие и присоединились. После катаклизма вполне логично, что люди стали бояться магию и желают уничтожить все связанное с ней. Я слышала, у них есть какие-то смотрители, которые могут находить магов и волшебных существ. Сообщила она мне еще более шокирующую новость. Как же это хорошо, что у меня оказался разведчик в стане врага. В смысле, друг среди людей, человеков. Да. Человеков. И это чертовски плохо. Если такие смотрители действительно могут как-то ощущать магию, то меня очень быстро раскроют. Видел я местных волшебных тварей, тех же гномов, во мне этой магии многократно больше. Вот только, умей я еще нормально контролировать эту магию, цены бы ей не было, а так, от нее порой больше вреда, чем пользы. Слушая, ведьмачок, давай играть, отвлекла меня Кильда от мрачных размышлений о будущем. Похоже, скоро мне придется уходить еще и отсюда. Очень скоро. Лучше уйти до прихода этих смотрителей, о которых сказала Кильда. Возможно, сегодня. Только, сейчас мне действительно хочется тут остаться, тихо практиковаться в магии и общаться с Кильдой. В общем, весь день до самого вечера, я провел с Кильдой. Как обычно, мы играли и говорили почти до самого вечера. Сегодняшней темой было все, что она знала об империи. Оказывается, я не ошибался, называя местных рабами. Империя-то, оказывается, вовсю практикует рабство, в том числе и людское. Но солнце зашло, и Кильда побежала домой. Правда, перед этим она успела ошарашить меня своей фразой, в искренность которой я бы не поверил, если бы. «Знаешь, демоненок, наверное, ты мне нравишься», — смущенно пробормотала она. «Такого я точно не ожидал, и еще меньше я ожидал легкого и неумелого поцелуя, последовавшего за этой фразой. Но, клюнуть меня в губы, это все, на что хватило смелости у этой девчонки, и, в итоге, она стремительно убежала, лишь бы не смотреть мне в глаза. Пускай мы были детьми, но в нынешнюю эпоху дети взрослели куда быстрее, видя такие суровые реалии жизни, как смерть домашнего скота или же его спаривание. На примере животных родители объясняли своим чадам о жизни, смерти, смене поколений, и происходило это очень рано. Фактически, ребенок в семье не воспринимался ребенком, и как только мог ходить, шел помогать с работой. Да и выгоднее это для взрослых, как можно меньше заботиться о своих детях, чтобы те поскорее стали самостоятельными. Посмотрев вслед уже убежавшей Кильде, я с неохотой принялся собирать свои вещи. Забавно, стоило ей уйти, как сразу стало как-то грустно и одиноко. Ну, я и раньше не был ценителем человеческого общения, но сейчас это чувствуется совсем иначе, скорее, легкая тоска, когда хочется полежать под деревом и погрустить, глядя на небо. Вон он», — раздался где-то рядом странный голос, совсем не похожий на привычную мне речь людей. Впрочем, это не помешало мне сконцентрировать в каждой руке магию, отчего в моих ладонях заискрились молнии. Голос доносился откуда-то сверху. На перекладинах, держащих крышу, замелькали тени. Одна, две, пять странных существ со светящимися в темноте глазами. «Ир-ир-ир», угрожающе прорычал я. «Он такой же, он похож на повелителя», — произнесла одна из теней. И в следующий момент одна из них, ловко карабкаясь прямо по стене, спустилась ниже и соскочила на пол. Узрев это существо под светом сверкающей магии в моих руках, я невольно отшатнулся. Глава 4. Роковая встреча. Глава 4. Роковая встреча. Узрев это существо под светом сверкающей магии, что скапливалось в моих руках, я невольно отшатнулся, тут же выстрелив в стрёмную тварь весь накопленный заряд магии со страху. «Кре!» — взвизгнуло тело беса, откинутое моей магией в стену. «Маленький повелитель жестокий», — раздался сверху радостно хрипящий голос. «Так и должно быть», — вторил ему другой, не менее жутковатый. «Магия, повелитель использовал магию, это он, точно он». Пока смутно знакомые голоса бесов радостно обсуждали каждое мое действие, до меня начинало доходить происходящее. В особенности, мне понравилась фраза «маленький повелитель». Вздернув руку вверх, я зажег огонек поярче, что тут же полностью осветил мою ветхую хибару. Да, я узнал их. Это они, слуги моего отца, бурого цвета, понимаю я, внимательнее осматривая гостей, что пробрались под крышу моего сарая без спроса и сейчас расположились на деревянных балках, поддерживающих дырявую крышу. Маленькие демоны моего роста, кожа бурого цвета и ярко-желтые, светящиеся в темноте, глаза, носы были приплющены и как будто частично отрезаны, только черные щелочки виднелись на их мордах, широкие пасти, полные зубов, длинные уши, длиннее, нежели у эльфов. Хотя местных эльфов я еще не встречал, еще на некоторых суставах, что соединяли кости, имелись наросты с шипами. Также они имели по 4 пальца на руках и по 3 на ногах, завершали образ демонов жуткие когти. Они выглядели именно такими, какими я их запомнил в детстве, разве что одеты были как те еще оборванцы. Помню, когда я жил в башне, те ходили в более приличной одежде. Мы нашли его. Неужели все так просто? Меня так легко признали наследником, и сейчас отведут в мои владения? Я, конечно, мечтал о подобном, и вовсе не против такого исхода, но мечтать – одно. Другое дело, когда к тебе приходят демоны лично. Шокированный подобным, я сперва не понимал, что делать. А, тем временем, оставшиеся 4 демона ловко спустились вниз, вовсю осматривая меня своими светящимися глазами, искренне радуясь нашей встрече. Создавалось впечатление, что, дай им волю, они начнут водить вокруг меня хороводы. «Скоро все будет как раньше», — радостно заверещал один из бесов, поддавшись ностальгии. «Будет резня, будет кровь, будут сокровища, глуп будет убивать», — осмотрел четверку спустившихся с балок бесов, что с восторгом следили за любым моим действием. В особенности им понравилась продемонстрированная магия. Кстати, прихвостень после разряда магии в лицо быстро пришел в себя и как ни в чем не бывало подошел ко мне. «Они весьма живучие, делаю заметку у себя в памяти. Маленький повелитель должен пойти с нами. Башне нужен новый хозяин», — выразив свое согласие кивком, я, не сильно мешкая, решаю воспользоваться случаем и побыстрее свалить из этого города. Из-за последних новостей, принесенных мне Кильдой, я решил не мешкать и уйти отсюда как можно быстрее. Вещей у меня было крайне мало, и они уже были все собраны, из одежды я почти никогда не вылазил, а к сараю, в котором прожил чуть больше недели, не испытываю какой-либо привязанности. Конечно, Было горько осознавать, что, скорее всего, я долго не увижусь со своей подругой, но так будет лучше для нас обоих. Я буду скучать по девочке, но какого-либо выбора у меня действительно нет. Все же, несмотря на все странности, эти создания были мне куда ближе людей, и, поборов испуг от неожиданной встречи, я стал чувствовать себя куда уверенней. Я еще помнил, как они с восторгом водили хороводы вокруг моей детской кроватки, забавные создания, уже признавшие меня своим владыкой. С другой стороны, мне не слишком понравилось это должен. Еще один намек на отсутствие какого-либо выбора. Что было, если бы на моем месте оказался другой маленький повелитель, который не хотел бы идти в башню? Сомневаюсь, что они бы просто так ушли ни с чем. Но к дьяволу размышления, обстоятельства подгоняют меня, и лучше я отправлюсь с демонами в лес, чем буду дожидаться прихода нового губернатора со смотрителями. Что-то мне совсем не хочется проверять способности последних по поиску магии. Кто знает, что со мной захотят сделать в империи. В лучшем случае, препарируют столь интересное создание. А демоны отца уже приняли меня за своего хозяина, им я доверяю побольше, чем всему вместе взятому человечеству. За исключением Кильды, конечно. Слишком многого я натерпелся, живя рядом с людьми, не сказать, чтобы хорошего. Мне было легко определиться со своими желаниями. К тому же, если я стану таким же сильным и могущественным, как отец, а слухи про него ходили только положительные, то есть отрицательные, в общем, все говорили, что тот был крайне сильным кровожадным тираном. Став наследником отца и заполучив себе армию из демонов, я вполне смогу позволить себе нескольких рабынь, или даже больше. Возможно, я еще увижу Кильду, надеюсь, она не откажется стать полностью моей. Нужно будет только вырасти в большого и сильного тирана, попутно разобраться с магией, научиться сражаться оружием и так далее. В общем, обучиться всему необходимому для становления достойным владыкой тьмы или зла. Впрочем, это не так важно. Для всего этого нужно время и куда лучшие условия жизни, нежели я имею сейчас. Это значит, выбор сделан. Понимаю я, выходя с весьма страшными созданиями из своего сарая. Впереди был наверняка долгий путь через леса в крайне чудной компании злобных бесит. «Скорее, идемте, маленький повелитель», — сказал маленький бес, крайне сильно похожий на гремлина. «Я же продолжал следовать за своей судьбой. Слегка отдалившись от города, вскоре мы начали встречать другие группы прихвостней. Именно так они себя и называли. Когда я долго смотрел на одного из них, он так и спросил, чего желает повелитель от своего прихвостня. Собравшись в довольно-таки большую группу из 25 маленьких бесов, мы уверенно продвигались сквозь лес и сугробы, распугивая своим поведением всех встречных животных. Попутно я давил в себе стойческое желание хорошенько вдарить по этим болванам. А дело было в том, что они носились сквозь сугробы, порой визжа не то от холода, не то от хрен знает чего. Как корабли врезались в волны, так и маленькие демоны влетали в сугробы снега, которые порой скрывали их с головой. Не знаю, как они бесшумно подкрались ко мне, но сейчас бесы бесновались, словно маленькая толпа безумных детишек. Такой большой группой мы могли задавить большую часть хищников леса, и, не страшась ничего, быстро продвигались вперед. Демоны вели меня куда-то к скалам, к неизвестной мне башне, которой так нужен новый хозяин. Но, насколько я знал, поблизости не было никаких башен. Так прошел весь день, а после и вечер. Ночью мы также не переставали двигаться. Так мы и перемещались по лесу. Шумно, громко, очень нагло, ведя себя как хозяева. Прихвостни буянили, но прекрасно меня слушались. Впрочем, очень скоро мне надоело столь громкое поведение подчиненных, и я занялся их воспитанием. «Крия!» — взвизгнул один из бесов, получая от меня разряд живительной магии. Все остальные тут же прекратили безобразничать и посмотрели на меня, ожидая приказаний. Выдать приказания я, к сожалению, не мог физически, ограничившись только легким шиком и прижатым к лицу указательным пальцем. Но язык насилия оказался куда ближе этим чертям, поэтому меня прекрасно поняли. Повелитель гневается на шум, мы будем тише мыши. И дальше мы продвигались в тишине. К моему удивлению, прихвостни умели быть тихими, очень тихими, когда надо было, или когда они мотивированы. Скорее всего, они, как и я, были рады нашей встрече, и если я сдерживал себя от осознания исполнения моей мечты, то вот они сдерживаться не умели совсем. Насилие по отношению к себе с моей стороны миньоны даже поощряли. Мне было даже непривычно такое восхваление моей персоны, но не сказать, что подобное мне было не по нраву. Они получали некое мазохистское удовольствие от моих заклинаний, но до воспитательных тумаков дело не доходило, я больше полагался на магию в этом деле. Так мы и продолжили двигаться, порой встречая различных животных, но чаще всего нам попадались карлики, или же гномы, маленькие духи леса, которым крайне не нравилась моя компания. Несколько из них проявили ко мне агрессию, их было несколько десятков, но мне было совершенно не страшно. Один из них, набравшись храбрости, попытался пнуть меня по ноге, но небольшим усилием я раздавил маленькое создание, решив наконец-то слегка отомстить этим тварям, что порой донимали меня, указав рукой на маленьких карликов, показываю чертям их цель, смерть колпакам, за повелителя, мочи. С диким кличем те устремились убивать маленьких созданий, жестоко и беспощадно уничтожая карликов ударами дубин, от которых те быстро лопались, оставляя после себя какую-то непонятную слизь, что светилась на снегу. Раньше толпа таких созданий могла принести мне проблем, поскольку слишком уж они любили напакостничать и быстро убегать, но мои прихвостни были достаточно быстрые и ловки, чтобы разобраться с этой проблемой. Таким образом, мое путешествие превратилось в истребление мелких гномов. И, самое важное, истребляя карликов среди старых пней и нор гномов, мои прихвостни откуда-то притащили мне какую-то непонятную плиту, что слегка светилась синеватым светом магии. Для вас, притащили ко мне непонятную каменную плиту, полностью исписанную светящимися рунами. Бом, ау, пальцы. Когда часть прихвостней отпустила плиту, некоторым та придавила их лапы. В очередной раз удивившись живучестью миньонов, я стал рассматривать сей дар, а принесенная невесть откуда плита была весьма увесистая, и я просто чувствовал, как от нее прет магией. Магию даже можно было увидеть невооруженным глазом, поскольку плита слегка светилась синей аурой. Как объяснил мне один из прихвостней, ранее эта штука принадлежала отцу, и ей самое место в моей будущей башне. Сами прихвостни понятия не имели, что это, и как это работает. Приказав тащить ее с собой, мы двинулись дальше. Подчиненных было довольно много, поэтому немаленькая каменная плита весом в пару сотен килограмм не сильно замедлила наше движение. Я же осознал, что прихвостни несколько посильнее людей будут, все же, магические твари, а не кто попало. Четверо работяг вполне сносно тащили ее сквозь сугробы, не жалуясь на боль или усталость. Вот это исполнительность и самоотдача. Так и продолжался наш путь. Весьма быстро мы вышли к ледяному морю, приближаясь к скалам. Вдалеке уже виднелись горы. Все было спокойно, но неожиданно мои работяги засмотрелись вдаль. Посмотрев туда же, я увидел далекие красные огоньки, а в воздухе запахло гарью. Кажется, один из лагерей охотников подожгли. «Красные, там красные!» — воскликнул прихвостень, представившийся пескуном. Действительно, если прислушаться, можно было услышать крики людей, а среди паникующих солдат виднелись красные создания, отдаленно похожие на мою свиту. «Братья, мы должны помочь им, вернуть их домой», — взял слово другой бес. «Они топить, они горячие, они приносить тепло в башню», — сказал третий, и его слова меня заинтересовали больше всего. «Повелитель бы помог красным, я же в это время старательно думал и размышлял. Тепло, башня, помощь, все это было очень заманчиво. Как я понял из рубленных предложений подчиненных, красные могут помочь в создании водопровода, горячего душа, ванны и много чего еще полезного и комфортного. В принципе, можно подобраться поближе, оценить обстановку, а после решить, что делать. Приказав прихвостням следовать за мной тихо, мы двинулись вперед. Скоро моему взору предстал лагерь охотников вместе с самими охотниками и неизвестными солдатами, скорее всего, являющимися имперцами. Лагерь полыхал знатно, имперские палатки делились огнем с окружением, все, что могло гореть, горело, а люди то и дело бегали, сжигаемые липким пламенем. Во всем этом бедламе выделялся командир-солдат, что стоял на месте, пытаясь криками остановить возникший хаос пожара. То тут, то там сновали красные бесенята, поджигая солдат. И огонь этот был магической природы, являясь далеко не обычным пламенем. Он был клейким, словно жидкость, и прилипал к своей жертве надежно, словно напалм. «Командуйте, хозяин, командуйте!» От нетерпения один из молодых бурых аж подпрыгивал на месте. Оценив обстановку, я увидел, как солдаты медленно начинали теснить красных демонов, и если не помощь, то тех попросту перебьют. Но, в то же время, мои работяги вооружены, в лучшем случае, дубинами и собственными когтями. Однако противник уже дрогнул, нужно было только зажать. Решаю воспользоваться выпавшим мне шансом, подзываю к себе Глыба махом руки. Повелитель, жестами объясняю, чтобы тот оставался со мной. Мне потребуется проводник, если всех прихвостней перебьют солдаты империи. Демон прекрасно понял меня, моя охранять повелителя. Поднеся в очередной раз руку к лицу, делаю жест потише и указываю в сторону сражающихся солдат, выделяя их главного, информация об империи мне будет крайне полезной, поэтому я, как мог, постарался объяснить этим дурням, чтобы его взяли живыми. Они не узнают, что их убило, вперед, братья. После этого прихвостни стали быстро красться сквозь сугробы в сторону сражающегося врага. Солдаты были слишком заняты огнем и пытались не сгореть от очередного плевка пламени. А мне не особо пришлись по нерву способы атаки красных. Демоны сначала плевали себе на ладошку огонь, после чего кидали во врага. Мои черти без каких-либо проблем подобрались к стражникам, но не стали бить тихо в спину. Стоило им подобраться поближе, как они наплевали на свою маскировку и с ревом врезались в кривой строй солдат, крича и шумя, как они это обычно делают. Более двадцатки бесов принялась безжалостно убивать людей, которые едва сумели спохватиться, как их уже начали дубасить дубинами. Жаль, если бы вели себя тихо, преимущество было бы больше. Но даже так строй был разбит крайне быстро, вот, что значит удар в спину. Преимущество было за нами, прихвостни оказались куда быстрее и сильнее людей, так что без проблем начали убивать последних, пользуясь преимуществами роста и скорости, бесы ломали им ноги ударами по коленям, впоследствии забивая дубинами лежачих противников. Очень быстро прихвостни обзавелись трофейным оружием и под прикрытием красной черти полностью затеснили человеков. Маленькие демоны весьма сноровисто пользовались короткими мечами. У людей не осталось и шанса, все охотники были сожжены, их шубы прекрасно горели, а солдат задавили мои прихвостни, не дав им собраться в какой-либо строй и дать полноценный отпор. Привыкшие сражаться плечом к плечу, их индивидуальные навыки были весьма посредственными. Или дело было в неудобном противнике, что был меньше ростом и крайне вертким. Видя полную победу сил зла, решаю скомандовать оставшемуся рядом со мной Глыбу взять живым их командира. А то мои работяги уже успели окружить его и сейчас активно изматывают. Он будет вашим рабом, хозяин. После чего маленький демон побежал присоединяться к остальным своим братьям в деле уничтожения людей. Удивительно, но они понимают меня, словно читая мои мысли, стоит только подать жест, как те правильно расценивают его. Запах гари и паленой человеческой плоти нисколько не смущал меня. Нет, он был даже немного приятен. Я чувствовал себя просто превосходно. Магия кипела и желала выплеснуться наружу. Я и сам хотел поучаствовать в грядущей резне, и только инстинкт самосохранения заставлял меня вспоминать, что я всего лишь ребенок. Враги почти полностью разбиты, счастливчикам посчастливилось убежать, а среди моих работяг потерь почти не было, не считая мертвых красной прихвостней. Подождав, пока силы врага полностью иссякнут, я сам решил пойти и пособирать трофеи. К тому времени, демоны окружили командира, который вертелся волчьим, не подпуская к себе бесов. Он уже был порядком вымотан, на его теле имелись раны от мечей, но человек по-прежнему не сдавался, не позволяя повалить себя на землю. Подобравшись на достаточно близкое расстояние, зарядом магии выбиваю из равновесия мужчину, после чего на него тут же накидываются мои работяги, стукая по голове до тех пор, пока тот не затихнет. Вот и все, решительная победа. Повелитель, повелитель, господин, мы горим ради вас. Хороший огонек, собравшаяся вокруг меня свора из красных демонов, мгновенно признавшая во мне своего владыку, была счастлива. Они подпрыгивали на месте, вытворяя причудливые движения, порой вспыхивая пламенем. Прекрасно. Осталось только пособирать трофеи, нечего хорошему снаряжению пропадать почем зря, а короткие мечи солдат прекрасно смотрятся на моих воинах. Взяв себе один такой меч, я начал командовать подчиненными. Были отправлены прихвостни за магической плитой, что мы нашли недавно, несколько были выделены для транспортировки пленника, другие натягивали на себя трофейное снаряжение, крича о сокровищах. Нечто из экипировки было слегка сожжено, но они радовались даже этому. Красные поведали мне важную новость. Здесь рядом есть магическое убежище, где они укрылись вместе со своим логовом. объяснять, что за логово, мне никто не собирался. Как я понял, небольшой отряд имперцев выслеживали именно магическое логово, в котором и укрылись красные прихвостни. Последние любили все поджигать и не увидели в поджоге лагеря ничего плохого. Так мы и встретились, в лагере. Кстати, помимо трупов красных были еще некоторые магические существа, те же карлики. Их заперли в клетках хрен знает зачем. Собрав трофей, мы выдвинулись дальше, слегка подкорректировав курс, чтобы забрать логово из местного убежища магических тварей. Последнее было удивительно близко, до него мы добрались в этот же день. Глава 5. Башня иного мира. Глава 5. Башня иного мира. После встречи с красными, наш путь оказался не столь долгим. За это время я успел полакомиться вместе с прихвостнями мясом бельков, увидел нескольких йети среди скал. К ним сейчас у меня не было никакого желания лезть. Даже издали эти твари казались огромными и мохнатыми, и да, они действительно были одноглазыми, словно настоящие циклопы. Несмотря на то, что к нашей группе присоединилось довольно большое количество красных чертит, уверенности в победе в схватке у меня не было. Да и наши интересы пока не пересекались, но, если я собираюсь стать сильным владыкой зла, мне не помешали бы такие кадры в армии тьмы. Из убежища красных не особо желали выпускать, но, в то же время, местные обитатели не сильно противились уходу столь горячих созданий. Как я понял, местным было нужно тепло, что дают красные, но если они их так просто отпустили, то это значило, что у жителей этого убежища наверняка имелось еще какое-то магическое средство для отопления больших подземелий. Да и теперь, когда у них соседствовала империя, жизнь в магическом убежище наверняка станет несколько посложнее. Я ждал возле пещеры, в котором было скрыто убежище, поскольку немного опасался подходить к охраняющим вход в него дриадам. Вошел, полазил, увидел мост, на котором были две дриады, и ушел обратно вместе со своими работягами. Впоследствии прихвостни вполне справились и без меня, вытащив свое логово через часик к моему импровизированному лагерю. Само логово представляло из себя огромное черное яйцо с некими отростками, которые мне крайне напоминали некие экзотические кораллы из моей прошлой жизни. Дриады оказались еще более странными созданиями, нежели мои бесы или виденные йети. Полудевушки, полурастения, большие и немного страшные. Показываться такой на глаза я не решился и попросту разбил небольшой лагерь возле магического убежища, ожидая прихода красных прихвостней. А когда небольшая армия пришла ко мне, таща с собой непонятное нечто, мы выдвинулись дальше в путь. С красными наша группа пополнилась где-то на сотню или даже больше особей. Как оказалось, идти было недалеко, буквально обойти вон ту скалу, и в следующей скале находился нужный нам последний участок пути. Среди скал, в глубокой пещере, далеко от поселения охотников, у прихвостней находился портал. Нет, не так, несколько небольших и один огромный портал. Маленькие порталы походили на большие норы, которые слегка светились разноцветной магией, в то время как гигантский портал выглядел, как шестипалая механическая рука, торчащая прямо из земли. Весьма жуткое зрелище, учитывая, что центр этой руки, ее ладонь, светился магией. Прихвостни без страха поднесли магическую плиту к большому порталу, и вскоре она исчезла в белоснежной вспышке. Ту же участь постигла логово красных, следом за которым отправились все красные прихвостни. После того, как все вещи были переправлены, а прихвостни поочередно прыгнули в свои маленькие портальчики, которые находились рядом с основным, настало мое время войти в свет, но я как-то трусил и опасался лезть в незнакомый портал. Интересно, почему у каждого цвета прихвостни по отдельному порталу? Возможно, это связано с разной магией, впрочем, неважно. Пришло мое время. Хозяин должен войти в портал, чтобы оказаться дома. Услышал я голос Глыба, что по-прежнему сопровождал меня, являясь личным охранником. Собравшись, вступаю на металлическую плиту, исписанную светящимися магическим светом рунами. Мир озаряет белый свет, а после я оказываюсь в непонятном месте. Повелитель вернул логово красных и магическую штучку. Тут же услышал я голоса прихвостней, которые радостно обсуждали пришествие нашей группы. Ара, магическая штучка. Скакали вокруг магической плиты несколько бурых бесит. Красные братья снова с нами. Радовался один из бесов, прыгая на месте. Жареные крысы, мням. У другого прям потекла слюна от представляемой еды. Юху, красные, красные. Прыгал от радости еще один карликовый демон, отличительной чертой которого являлась металлическая маска с линзами. Я же, осмотрев толпу бесов, принялся разглядывать место, в котором оказался. Кривые сталагмиты, или сталактиты. Я стою в металлическом круге, вокруг кривые подспорья в виде башен, огромный простор и сотни прихвостней, смотрящих на меня восторженным взглядом и обсуждающих мое пришествие. Плиту, исписанную рунами, оттащили к стеночке. Рядом стояло и логово красных с самими красными бесами. Окружение было похоже на огромную сеть пещер, поражающих своими просторами и высоким потолком. Простые голые стены, высокий каменный потолок, кривые, выдолбленные в камне, лестницы. Все, на что бы ни бросился мой взгляд, было недоработано и недоделано, словно работа была выполнена процентов на 10. Закончив осматриваться, я взглядом натыкаюсь на выделяющуюся фигуру среди прихвостней. Я знал имя этого беса и хорошо помнил его. Удивившись его присутствию, я слегка потерял контроль над собственными эмоциями и невольно вымолвил всплывшее в памяти имя – Гнарл. После чего почувствовал, как магия одновременно и покидает мое тело, и вливается неизвестно откуда. Мои татуировки засветились, к огромному шоку упомянутого прихвостня. Всех присутствующих слуг зла обдала магия их повелителя. Но в этот раз она была не враждебна, нет, это был словно глоток чистейшей воды для вышедшего из пустыни человека. Магия башни завибрировала, и все жители иного мира почувствовали прибытие своего нового хозяина. Сила темной магии начала бурлить и всячески поддерживать своего нового повелителя, вливаясь в своего владыку. Магия основания ожила. Прозвучал голос еще одного выделяющегося беса, что был одет как смерть. Даже деревянную косу имел зачем-то. Гнарл как-то неверяще повернулся к сказавшему это прихвостню с серой кожей. У Гнарла просто отвисла челюсть. Такого он точно не ожидал. Ребенок ведь еще слишком молод, чтобы башня его признала. Это должно было произойти гораздо позже, лет через 10, не меньше. Колодец душ забурлил. Я чувствую это. Магия башни приветствует нового повелителя. Слегка склонился в приветствии прихвостень, после чего за ним поклонились и все остальные бесы. Это интересно. После этих слов, Гнарл чуть ли не физически почувствовал, как магия башни радостно завибрировала. Старый слуга зла по-новому начал смотреть на уже не личинку, а полноценного повелителя, который сейчас продолжал осматривать все вокруг. Я могу говорить, и с каждым словом мне становилось все лучше и лучше. Конечно, усталость после долгой дороги никуда не делать, но как же это приятно просто сказать одно слово и не увидеть буйство магии. Как я понял, сейчас моя магия растворилась в окружающем пространстве, после чего быстро вернулась ко мне. Удивительно, мне начинает нравиться это место все больше и больше. Да, тут везде деревянные мостики и балки, тут вовсю идет стройка, но уже сейчас это место выглядит гораздо красивее и величественнее всего того, что я видел за всю свою жизнь. Если посмотреть вон в тот внушительный коридор, по которому вполне может пройтись Йети, то можно увидеть нечто невероятное. Огромные скальные пустоты с магмой, текущие по стенам или падающие непрерывным потоком сверху. Это был настоящий водопад из магмы. А еще там, кажется, булыжники летают вокруг башни. В общем, иной мир, одним словом. Неужели это и есть местная преисподняя? Да, сказать честно, когда миньоны сообщили мне, что мы отправляемся в иной мир, я был несколько ошарашен. Хех, похоже, новая башня теперь в аду. Я теперь буду не просто повелителем тьмы, а повелителем ада, а коместным дьяволом. Молодой повелитель, мы рады встретить вас. Прозвучала довольно складная для местных демонов речь. Я рад и шокирован, что вы запомнили меня. Позвольте представиться как следует. Я, Гнарл, старший прихвостень башни. Представился действительно старый прихвостень, серая кожа, седые волосы. Правда, обычно у миньонов вообще волос нет, а этот каким-то образом отрастил себе бакенбарды. Морщины на лице, левое ухо выглядит таким, словно его пожевали хорошенько. Облачен в рваную накидку и носит на спине светящийся кристалл на палке. «Сейчас мне надо отдохнуть», — медленно произнес я, смотря ему в глаза. В них чувствовался неслабый интеллект, в отличие от большинства прихвостней. Конечно, магия сейчас из меня бьет фонтаном, но разум требует отдыха. Слишком много событий я пережил за несколько дней. И Кильда, и прихвостни, и становление повелителем с маленькой битвой против людей. Разуму требуется отдых. И, оказавшись в безопасности, меня слегка начало клонить в сон, словно после сытного ужина. Произносить же такие длинные фразы было крайне непривычно для меня. Конечно же, я распоряжусь приготовить для вас помещение, на это уйдет не больше часа, господин. А это приятно, когда к тебе так обращаются. Подобные фразы вроде господина и повелителя не слабо так тешат самолюбие. Хорошо, в таком случае, я хочу знать все о башне и о текущих делах. Мне показалось, или такому распоряжению старый миньон даже обрадовался. По крайней мере, в его глазах проскользнул некий одобряющий блеск. Если хотите, я могу прямо сейчас показать вам доступные помещения башни, пока прихвостни готовит вашу комнату. Я согласно кивнул. Еще меня интересует магия башни. Я никогда не сталкивался с подобным. Ао, как-то сразу оживился Гнарл. Темная башня – это особое место. Она вбирает в себя темную энергию и передает ее своему повелителю. Здесь вы можете колдовать бесконечно, не боясь истощения. Сказанное Гнарлом пришлось мне по нраву. Сколько раз я прекращал свои занятия магией из-за явно неестественной усталости. Если же тут все будет иначе, это просто невероятно. Я уже представлял, каким сильным магом сумею стать через годик-другой. А пока я летал в своих мыслях, старший прихвостень продолжил свою речь. В то же время, вся магия башни бесполезна без своего повелителя, который может впитать в себя эту магию. Многими участками башни до вашего появления мы не могли воспользоваться. Башня подобна живому существу. У старой башни было свое волшебное сердце. А здесь все иначе. У этой башни нет своего сердца потому, что башня сама является сердцем иного мира. Хэймэм. Нахмурился я, вспоминая непонятное мне обозначение. Темная энергия? Что это? Все живые существа порой совершают злые деяния, именуемые грехами. Души самых сильных грешников начинают испускать темную энергию, темную магию, концентрированное зло. Сердца башни, иные миры, они притягивают эту магию для того, чтобы повелитель впитывал и сосредотачивал в себе зло мира. С охотой начал объяснять Гнарл, радуясь моему любопытству. Как я понял из его рассказов, души всех живых созданий при совершении грехов начинают излучать в мир злую энергию, которая после смерти притягивает их души в иные миры, которые считаются адом. Сама энергия тянется сюда, а вместе с ней и души грешников. Но этот иной мир несколько другой, поскольку старый повелитель провел над ним некоторые изменения. Именно из-за них сюда поступает только темная энергия, без лишних душ грешников. Куда деваются сами души, Гнарл наверняка не знал. Возможно, исчезают бесследно, а возможно, перерабатываются в темную энергию. Именно эта энергия служит основным источником для работы всего, что есть в башне, нет, не так, для работы всего иного мира. Все чудеса творятся из-за обилия этой энергии, такие, как водопад магмы, соседствующий с водопадом воды, а также летающие камни вокруг башни. Мое тело в пассивном режиме впитывает в себя эту магию, как объяснил мне Гнарл, это из-за того, что я повелитель, а также из-за татуировок на моем теле. Гранул поведал мне их предназначение. Насколько я помню, он был рядом, когда мне наносили столь красивые узоры на тело. Удовлетворившись информацией от старого беса, я заинтересовался другим неясным аспектом. «Расскажи мне об ином мире», — миньон кивнул. «На заре своего правления, старый повелитель, ваш отец, начал покорять иной мир. Люди на поверхности думают, что иной мир один, но это не совсем так. Иной мир делится на множество участков, прилегающих к разным территориям. В своем походе ваш отец завоевал те участки, что прилегали к его землям. Исключением стал один участок иного мира, расположенный в северных землях. Именно здесь и была заложена новая башня. До иного мира можно добраться, просто прорыв нору в земле», — прервал я рассказчика, задумавшись о подобной опасности. «Нет, повелитель, этого недостаточно. Без магии невозможно добраться до иного мира. Разве вы не чувствуете? Этот мир наполнен своей особой магией, которой нет на поверхности. Тем не менее, иной мир тесно связан с верхним миром. Мы устанавливаем врата иного мира под землей и прорываем тоннели для большей безопасности. Пока враги добираются до врат, мы успеем обрушить тоннели и похоронить их под землей». Слова старого слуги слегка успокоили меня, но я все еще опасался за безопасность. «А разве враг не может установить свои врата прямо в иной мир?» Гнарл отрицательно покачал головой. «Врата можно открыть только с этой стороны. Даже если враг построит свои врата, он не сможет их открыть без отклика с этой стороны. Обходя мои владения, Гнарл еще очень много рассказал мне интересного. Трон является очень важной деталью интерьера, Недаром он напичкан магией по самые шипы, находясь рядом с главной артерией, по которой течет магия иного мира. Собственно, весь тронный зал являлся одной огромной артерией, в то время как башня – сердцем иного мира. Сердцем, что пропускало через себя темную магию. Сидя на троне, я, теоретически, могу управлять всем, что происходит в этом мире. Расширять пространство, изменять законы мироздания, создавать новые порталы в верхний мир и очень много чего еще. По своей сути, каменный трон выполняет функцию терминала управления, в том числе и для бура некого Гробби, что роет тоннели для порталов. В моих будущих покоях, которые уже успели приготовить к тому времени, но из-за крайне интересного рассказа я ненадолго забыл о потребности в сне. В общем, в месте, которое в будущем станет моими покоями, обнаружились еще два подобных терминала, оба из которых находились рядом с артериями, и, разумеется, через них проходило колоссальное количество магии. Не такое, как в тронном зале, но все еще огромное. Одна артерия была связана непосредственно со мной, другая – с самой башней иного мира. Как объяснил Гнарл, одна предназначается для хранения магических плит, другая – для обустройства самой башни и изменения их в ней. Сделать там дополнительные комнаты, поменять интерьер и так далее. Куда больше меня заинтересовала другая магическая комната, которая предназначалась для хранения рунных плит, с помощью которых можно было использовать куда более сложную и мощную магию. Эта комната была способна влиять на мою собственную магию. Башня наполнена той самой магией, которой всегда пользовался я сам. Это странно, я ощущаю это место, как часть себя. Или, нет, не так, скорее, это я сам часть башни. Некая связь с этим местом была со мной всегда, и именно эта связь была причиной той огромной магической силы, спрятанной во мне. Без башни сил у меня меньше не станет, но я уже успел почувствовать преимущество ее наличия. Восстанавливаюсь я практически мгновенно, в особенности это касается моей магии. Кстати, принесенную мной плиту уже успели разместить к этому времени в этой комнате, и она без проблем летала в воздухе, окруженная магическим светом. Посверкивая начерченными рунами, она медленно вращалась вокруг своей оси. К сожалению, прошлый повелитель не мог похвастаться большим талантом в магии, поэтому он нашел для себя лазейку. Разместив каменную плиту, исписанную магическими рунами в этом месте, вы, владыка, сможете использовать заклинание малейшей силой мысли, стоит лишь приноровиться. Как вы уже заметили, принесенная вами плита уже нашла свое место. Это заклятие подчинения. Мы безоговорочно верны вам, повелитель, но если вы захотите, то можете попробовать его на прихвостнях. Они с радостью послужат вам в ваших тренировках. Продолжил говорить Гнарл, стоило только нам войти в нужное помещение. Были и другие плиты, подобные этой. Интересуюсь, вопрос о магии всегда находил отклик в моей душе. Да, их было много, но, к сожалению, нам пришлось быстро перебираться сюда. По пути мы потеряли многое из ценных артефактов, принадлежавших бывшему владыке. Случившийся катаклизм был крайне неприятной неожиданностью для всех слуг зла. Возможно, мне стоит приказать прихвостням заняться поисками утерянного. Стоит, но пока это не главная задача. Как ты понял заклинание, написанное на плите? Задал интересующий меня вопрос, поскольку раньше с рунами я не имел никаких дел, и даже память моя ничего не показывала о данной ветке магии. Мне знакомы эти руны, повелитель. Если вы захотите, я могу обучить вас им, это совсем не сложно. Таким образом мы сможем восстановить некоторые утерянные заклинания. Возможно, вам даже будет под силу создавать новые. Зловеще продолжил повествовать Гнарл, вызывая во мне только положительное желание учиться. Я займусь этим, но немного позже. Что еще мне необходимо знать об этом месте? Комната была уже давно приготовлена, но я, можно сказать, просто забыл о всякой усталости и слушал рассказ Гнарла. Из некоторых его фраз у меня складывались необычные выводы. К примеру, я сам для себя осознал, что если не будет башни с ее повелителем, то темная энергия перестанет скапливаться в одном месте и впитываться одним существом. Повелители, как объяснил мне Гнарл, это, фактически, отдельная раса, что-то на уровне полубогов, что подтверждает мой отец, который, по словам того же прихвостня, уничтожил какого-то не то бога, не то дьявола, хорошенько напитавшись темной энергией. Для меня темная энергия практически безвредна, даже наоборот, полезна, а вот на других существ она может влиять по-разному, вызывать мутации, калечить разум, да много чего еще. Вдобавок, темная энергия привлекает всех тех существ, для которых она не вредна, а полезна, хе-хе. А эти существа, демоны, в верхнем мире часто можно встретить суккубов, а также вампиров, оборотней и многих других. Обычные магические существа под действием темной энергии мутируют еще круче. Но, обычно, они лишь очень хорошо раздуваются в размерах, становясь попросту огромными. На мой разум темная энергия влияет слабо, но даже я чувствую, как она медленно подначивает меня, поощряет убийство и жестокость. Это объясняет мои чувства при виде и совершении насилия. На многих других существ это действие будет гораздо мощнее. В общем, я пришел к мнению, что повелители и его башня – это некий ящик Пандоры, в котором заточено зло. Конечно, повелитель со своими демонами не подарок, но, похоже, без него будет еще хуже. Вот только, обычным людям об этом точно неизвестно. Тем более, это просто теория. Даже Гнарл о подобном не задумывался. Суть в том, что если темная энергия не будет скапливаться в башне, то она распространится по всему миру. С одной стороны, концентрация снизится, но с другой, пока эту энергию никто не впитывает, она скапливается, и лет через 10-20 после исчезновения башни всякая нечисть будет уже не страшилкой, рассказываемой детям на ночь, а суровой реальностью. Даже сейчас, когда все эти твари где-то далеко, люди боятся, а если они будут везде, конечно, люди справятся, наверное. Появятся всякие охотники-ведьмаки, но жизнь точно изменится не в лучшую сторону. Гнарл продолжал рассказывать, но я уже чувствовал некую ментальную усталость. Старый слуга знал многое, пускай его знания и были несколько поверхностными, но даже этого мне вполне хватило. Впечатления от встречи затихали, и мне сильно захотелось спать. Решил оставить на потом изучение логов прихвостней, кузни, казарм, летающих камней и довольно много прочих вещей на потом. Я сказал Гнарлу о своей усталости, после чего тот проводил меня в мои давно уже приготовленные покои. Глава 6. Иной мир. Глава 6. Иной мир. Мгновение, и вот я уже открываю глаза с четким пониманием окончания своего сладкого сна. В нос тут же ударил запах серы, но я не чувствовал особого жара. Перед глазами были необтесанные стены пещеры. Оглядевшись, замечаю окно в своей пещере, и вид из него был невообразимо завораживающим. Водопад лавы, не спадающая магма то и дело порой вспыхивала пламенем. Красивое и завораживающее зрелище. Как и сказал Гнарл, законы природы в ином мире несколько более гибкие. Летающие булыжники из скальной породы на это, как бы, намекают. Парящие по воздуху скалы прекрасно наблюдались из окошка выделенных мне апартаментов. Да и сама башня, которая в этой скалистой пустоте свисает сверху вниз, только подтверждает это правило. Закончив любоваться видами за окном, продолжаю осматривать свою комнату. Мое место сна было убрано и выглядело весьма симпатично, не было видно ни пятнышка грязи, ни малейшей пылинки. Но это все еще остается пещерой, просторной, местами красивой и обработанной, но все еще пещерой. На потолке и стенах были видны следы работ прихвостней, но, в целом, выделенное мне спальное место было весьма комфортным. Сама башня еще только строится и сейчас больше похожа на строительную площадку. Везде инструменты и разное оборудование с материалами. Но то, что уже успели построить прихвостни, выглядело весьма внушающе. Как же быстро я привык считать себя их владыкой. Правильно говорят, к хорошему привыкаешь быстро. Но меня все устраивало. Потянувшись всем телом до приятного хруста в косточках, я сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Удивительно, но я никогда прежде не спал так крепко и беззаботно. И самое прекрасное, я чувствовал, что выспался. Сейчас меня просто переполняла энергия. Хотелось тут же чем-то заняться. Попрыгать, побегать, поиграться. То есть позаниматься изучением магии. Волевым усилием мне приходилось сдерживать столь детские порывы. Переполненный энергией, я вскакиваю с кровати, наблюдая, как в дверном проеме появляется любопытная морда бурого прихвостня. «Господин, вы проснулись?» «Да». Отзываюсь как-то неуверенно, переставая осматривать выделенную мне комнату. Все еще не привык к собственному голосу и способности нормально общаться. А голос у меня далек от человеческого. Создавалось такое впечатление, что говорит сразу несколько разумных. Жутковато, но мне нравилось. Самое то для будущего повелителя зла. Как доложил мне слуга, как же приятно иметь слуг. Завтрак был приготовлен и по моему приказу был доставлен ко мне в апартаменты рекордно быстро. Прихвостень метнулся куда-то дальше в коридор, а спустя пару минут ко мне уже несли огромную тарелку жареного мяса, которое даже, кажется, было приправлено. В общем, завтрак свой я получил прямо в постель. Столовых приборов, жаль, не было, но мне не привыкать. Нужно будет узнать, смогут ли их изготовить, а то таким образом я стану не повелителем тьмы и зла, а обыкновенным пещерным троллем. Никогда так не кушал с утра, столько сытного мяса, половину тарелки оставил недоеденной. И это не я привередничаю, просто такое количество еды было невозможно съесть разом. Да что там говорить, из оставшихся объедков миньоны устроили у себя праздничный стол, за которым уместилось не меньше 10 этих коротышек. А после сытного завтрака меня ожидал Гнарл, который мне и организовал столь приятное начало дня. «Владыка, вы желали узнать о делах башни?» Прибыл вместо моего обитания старый слуга почти сразу, как я расправился со своим завтраком. После столь сытного обеда ничего не хотелось делать, но надо было. Любопытство и желание разузнать, как тут все устроено, а также почему все работает именно так, как работает, было куда сильнее моей лени. «Желаю, даю свое согласие», Игнарл продолжает. «В общем, Грабби разрабатывает территорию северных земель, но работы предстоит еще много. Поскольку башня проснулась, то скорость создания новых ходов увеличится. В течение этого года мы планируем открыть проходы возле Нортберга и Брига, после чего работать уже с остальными северными городами». Киваю, соглашаясь с полученной информацией. «Запираться в этом мире я не планировал. Человеческий ум, как показывает история, может добиться и подчинить что угодно. Пройдет время, и люди узнают об этом месте. А дальше, стоит имперцам сильно захотеть, то они смогут найти способ попасть даже сюда. Вот поэтому подобный вариант не являлся выходом, но и сам я еще не до конца сформировался, по телу так точно ребенок. Нужно время, благо, сейчас обо мне никто не знает и не ищет. Так что времени у меня достаточно, нужно только провести его с пользой для себя и своей армии зла. Главное, действовать осторожно, не привлекать лишнего внимания, но, в то же время, и не прятаться без дела. В конце концов, я тут собираюсь стать большим и злым владыкой, а не заплывшим куском трусливого сала.